229. Урусвати знает о движении закона кармы. Можно наблюдать, как карма постигает не только прямого преступника, но и всех косвенных соучастников. Не лишено справедливости и речений, что за некоторое злодеяние одного человека страдает целый народ. Не учение о мести, но свойство духа связывает много сообщников. Кто может определить, где кончается сродство крови? Кто может определить, где заключалась главная причина? Кто может судить, кто словесно и кто мысленно больше способствовал преступлению? Никто не хочет помыслить, как широко двигается карма, и никто не поищет в чаше накоплений, как он явился соучастником преступления. Мы можем лишь напомнить о законе, но свободная воля должна избрать свой путь. Урусвати часто слышит, как ужасается сестра О. Обычно она горюет, видя, какую жестокую карму слагают люди, не желая помыслить о сущности творимого ими. Люди очень полюбили слово «карма». В разных частях света они повторяют его, но не желают понять его значение. С легкостью утверждают о творении кармы, но не принимают мер для освобождения от нее. При этом всегда высказывается уверенность, что где-то существуют владыки кармы, и они не поленятся изменить даже самую тяжкую карму. Никто не думает, что закон не может быть нарушен без особых усилий с обеих сторон. Человек предпочитает и делом, и помыслом творить карму, а там за горами должны освободить его от самых тяжких последствий. Люди, когда говорят о карме, уподобляются детям. Кто-то должен рассчитаться за их проделки. Рост кармы не затрудняет людей, но зато они впоследствии умеют жаловаться и негодовать, тем лишь усиливая поток следствий. Среди наших трудов немалое место занимает сопровождение людей на пути кармы. Мы не можем сказать против закона, но все же готовы в пределах возможности намекнуть, где лучшая тропа. Мыслитель среди своих долгих жизней не уставал предупреждать людей. Многие ощущали его заботливые касания, но мало кто старался понять его призывы. Мыслитель очень грустно улыбался, когда слышал людские рассуждения о карме. Иногда он говорил: «Пусть меньше поминают этот закон, но живут чище».